реализовать. Ранна развела руками, и архангел за ее спиной точно так же распростёр крылья, двигаясь настолько синхронно, что буквально выглядел ее отражением. Это невозможно передать на словах. Каждый из вас должен почувствовать это сам. Но очень скоро вы станете воспринимать своего альтера именно как часть себя. Женщина активно жестикулировала в такт своим словам, и архангел, в точности воспроизводящий тончайшие нюансы каждого ее движения, и впрямь казался ее вторым «я». Его руки станут вашими руками, его глаза, уши и прочие сенсоры — вашими глазами и ушами, расширив доступные вам возможности до невероятных пределов. Пока Круанна говорила, начали открываться ворота соседнего отсека, и вскоре в коридоре показался и броненосец, который, несмотря на кажущуюся массивность, двигался плавно и даже изящно, почти бесшумно ступая своими мощными лапами. Вальхем чувствовал, как дрожит ухватившаяся за него Киалта. Да и сам он чувствовал себя не особо комфортно, оказавшись в одном закрытом помещении со столь смертоносными машинами. Он очень хорошо помнил тот день, когда павший с неба броненосец вступил в схватку с Аврумом, раз за разом парируя его атаки, способные плавить камень и скашивать гектары леса, а потому прекрасно осознавал, сколь огромная мощь таится в этом приземистом теле, укрытом плотными рядами матово-поблескивающих бронепластин. И, памятуя об их прошлой встрече, Вальхем в очередной раз признал, что мысль оставить сегодня Аврума в своем боксе была исключительно здравой. Броненосец вышагивал неспешно и даже степенно. Хотя тогда, на Дворцовой площади, он двигался невероятно шустро, ловко подставляя под удары Аврума свои надежно защищенные бока. Но в его сегодняшней неторопливости все равно чувствовалась скрытая сила. Примерно такие же мысли посещали Вальхема при виде прибывающих в Цикбел караванов. Шипящие и лязгающие сочленениями рычагов эшелоны подходили к перрону медленно и аккуратно. Но это не могло никого обмануть, поскольку все прекрасно знали, какой ход они набирают, оказавшись на просторах пустыни, и сколь сокрушительными и беспощадными могут быть, вздумай кто-нибудь неразумный встать у них на пути. Выйдя на середину коридора, броненосец остановился рядом с чуть посторонившимся архангелом и уселся на задние лапы точь-в-точь, как собака, в одно мгновение лишившись своего грозного ореола и превратившись во вполне симпатичного пухлого добряка, только очень большого. «Вы только представьте себе, каково это — слышать радиоволны, видеть в инфракрасном диапазоне, буквально носом чувствовать химический состав веществ», — продолжил Дьерг. И его броненосец, так же, как и он сам, начал загибать пальцы на передних лапах. «Вы сможете комплектовать своего альтера любыми датчиками, инструментами и вооружением по своему выбору, бесконечно совершенствуя и адаптируя его форму и экипировку, добиваясь оптимальной конфигурации для решения тех задач, которые перед вами встанут». «Что значит «адаптируя форму»?» — нахмурился Фригейл. «Ах да, чуть не забыла». Круанна, откровенно кокетничая, хлопнула себя по лбу, и со стороны архангела, повторившего ее жест, донесся громкий ляск. «Вы получаете унифицированный базовый модуль, содержащий в себе энергетическое ядро, нейровычислительный блок и небольшую нанофабрику. Ну а в дальнейшем формированием облика и функционала своего альтера вы будете заниматься сами, выращивая его в соответствии с собственными представлениями об идеальном напарнике». «Выращивая?» Теперь пришла очередь Трасси недоумённо вытаращить глаза. «Это как? Мне всегда казалось, что ваши боевые машины — это, машины, которые собираются из деталей и узлов, они растут на деревьях или в катках». «Всё так и есть», — усмехнулся Дьерг. «Просто современные технологии позволяют использовать в качестве деталей, из которых собирается машина, отдельные атомы. Нанофабрика, входящая в состав базового модуля, способна изготовить любую конструкцию из предоставленного ей сырья. И так, атом за атомом, вы сможете вырастить своего альтера таким, каким захотите». «Ух ты!» — девчонка аж онемела от восторга. «Но предупреждаю сразу, Кранна погрозила ей пальцем. «Проектирование Альтера — непростая задача, требующая тщательно продумывать каждый шаг, каждое техническое решение. Да, при необходимости все можно переиграть и переделать. Но на время перестройки ваш напарник почти наверняка окажется недееспособным, и вы не сможете принимать участие в полевых миссиях. А потому следует все детально спланировать заранее, начиная от общей компоновки и заканчивая набором оружия или сенсоров». «Но я уже знаю». Трайси возбужденно захлопала в ладоши, подпрыгивая от нетерпения. «Я знаю, каким будет мой альтер. Это будет большой муравей, у которого на лапах будут всевозможные сменные инструменты, чтобы он любую поломку или неисправность в два счета отремонтировать мог. Я всегда мечтал о чем-то подобном». «Интересный вариант», — одобрительно кивнул Дерг. «У кого еще какие идеи есть?» «Змея», — коротко отозвался Свилейн. «Змея?» — удивленно переспросила Круанна. «Ну почему?» «Гибкость, универсальность, адаптация». Ее светловолосый сын словно берег слова, дозируя их крайне ограниченно. «Возможность быстро менять конфигурацию в довольно широких пределах, максимально защищенный компактный клубок, кольцо, ограждающее что-то ценное или интересное, высокая мачта для осмотра окрестностей. Да мало ли что еще. Да и пролезть можно в такие щели, куда вашим монстрам путь заказан». «Хе!» — ухмыльнулся Дерг. «Неплохо, неплохо. Вальхи?» «У меня есть Аврум», — угрюмо буркнул тот, недовольно сложив руки на груди. Застывшее лицо его наставника ясно давало понять, что такого поворота он никак не ожидал, и теперь лихорадочно пытается сообразить, как выкручиваться из такой ситуации. Восторженная реакция других учеников заставила его предположить, что и Вальхем поведет себя так же. Но тот своим решительным заявлением буквально выбил почву у него из-под ног. Не дожидаясь, пока Диер очухается, слово взяла Круанна. «Но подожди», — тряхнула она головой. «Это же совершенно разные вещи. Аврум напрямую тебе не подчиняется и никогда не сможет стать таким надежным и отзывчивым инструментом, как Альтер». «Мне инструмент и не нужен», — продолжал упорствовать Вальхем. «Мне нужен друг». «Но ты никогда не сможешь так ему доверять», — оправившись от первоначального шока, Дерг снова вернулся в игру. «Никогда не сможешь в полной мере на него положиться». «Если я не могу доверять своему другу как самому себе, то грош цена такой дружбе». Отчаявшись добиться понимания, парень воздел руки к потолку. «Да, наши мнения далеко не всегда и не во всем совпадают. Да, между нами нередко случаются размолвки. Однажды я и вовсе поступил с Аврумом крайне некрасиво. Но мы прошли через все эти испытания, и сейчас Аврум — мой друг. И ни на какой инструмент, пусть даже самый универсальный и отзывчивый, я его ни за что не променяю». «Что ж, ладно, как скажешь». Заметив, что Дерг собирается еще что-то сказать, Круанна поспешно положила руку ему на плечо. «В конце концов, твой выбор щедро оплачен слезами, потом и кровью, и мы его уважаем. Надеюсь, Аврум сумеет органично влиться в нашу большую семью». «Он справится?» — торопливо закивал Вальхем, хотя в данный момент он крайне смутно представлял себе, как объяснить тому, что Архангел и Броненосец тоже друзья. «Я поговорю с ним». «Вот и хорошо». Дерг довольно потер руки, а его Броненосец, вновь опустившись на четыре лапы, побрел обратно в свой ангар. «Но коли других нерешенных вопросов не осталось...» «Постойте, постойте», — встрепенулась Трасси. «Тогда когда же мы получим свои базовые модули?» «О, тут торопиться не надо», — улыбнулась Круанна, отправив домой своего Архангела. «У нас впереди еще целый курс занятий по работе с альтерами. Мы должны ознакомиться с базовыми принципами их функционирования, методами проектирования наноформируемых конструкций, да и освоение нейроинтерфейса требует немалого времени. И только потом...» «Какого еще нейроинтерфейса?» — словно проснулся хранивший доселе молчание Фригейл. «Мы ведь уже давно пользуемся нейроконтактными комбинезонами». «А ты такой на матери сейчас видишь?» — ехидно прищурившийся брат ткнул его локтем в бок. «Или на Дьерке?» И действительно, сегодня их наставники были одеты в самую обыкновенную повседневную форму. И для взаимодействия со своими альтерами они не пользовались никакими дополнительными инструментами. Круанна, помнится, касалась панели на предплечье всего пару раз, когда выводила в коридор скаутов. Но вот архангел и броненосец... Они вели себя буквально как живые существа, чье поведение оказывалось странным образом синхронизировано с пожеланиями их хозяев, хотя те, казалось, не прилагали для этого ни малейших усилий. «Так-так», — Трасси уперла руки в бока и демонстративно постучала ногой по полу. «Мы, похоже, опять чего-то не знаем». «Вы даже не представляете себе, сколько всего еще вы не знаете», — развел руками Дьерк. «Но это тема уже следующего занятия». «Но сегодня мы просто хотели немного добавить вам мотивации», — поддержала его Круанна. «Перед покорением новых вершин, знаний и навыков. А она, поверьте, вам еще понадобится». Глава 9. Цель. Короткая очередь. Перебежка. Новая цель. Бронированная. Перебросить винтовку на левое плечо. Сменить режим огня. Короткая очередь. Перебежка. Близкий разрыв. Ранение левого бедра. Болезненный укол пронзил ногу, и Фригейл, оступившись, упал на землю. Он быстро перекатился, укрывшись за ближайшим бетонным блоком, и выхватил из-под сумка медицинский модуль. Пара уколов, шипение тампонирующего баллона, и можно продолжать бой. Воздух наполнился гудением приближающихся дронов, и Фрек активировал автоматическую селекцию целей. Противников стало больше, но тут и крупный калибр не требуется. Можно обойтись и гребенкой, что закреплена на правом плече. Дождавшись, когда на карте вспыхнут приближающиеся к нему красные точки, он дал команду на залп. «Стоп! Достаточно!» Повинуясь окрику Дьерка, окружающая панорама дымящегося пепелища сменилась почти что рафинированной чистотой тренировочного зала. «Думаю, на сегодня хватит». «Но я поразил еще не всех противников!» — возмутился Фригейл, откинув вверх массивные очки, что погружали его в синтезированную реальность боя. «Что не так-то?» «Все отлично! Все просто отлично!» — поспешил успокоить его наставник. «На данном уровне твои навыки заслуживают самой высокой оценки. А потому я считаю, что нам не следует тут особо задерживаться. Ничего нового ты здесь не узнаешь. Нам следует двигаться дальше, перейдя к оперативно-тактическому планированию. Но там, кто знает, может, и до стратегии дойдет. А сейчас нам на обед пора». «Чудесно!» — проворчал Фригейл. А Дерку только и оставалось, что тяжко вздохнуть. Он почти каждый день загружал старшего брата изнурительными тренировками на виртуальном стрельбище, чтобы хоть как-то вытеснить из его головы мрачные мысли. Каждое занятие доставляло ему почти эстетическое наслаждение, поскольку зрелище того, как Фрек буквально танцует в обнимку с винтовкой, раз за разом кладя выстрелы точно в цель и максимально выверенно использует другие возможности скафандра, могло любого маломальски понимающего зрителя повергнуть в благоговейное восхищение. Но вот сам Фригейл искренне полагал, что все их занятия — не более чем баловство, наподобие показушных поединков, скучающих от безделья реконструкторов, нацепивших на себя средневековые доспехи и бестолково размахивающих тупыми мечами. Тогда как он жаждал реального действия, одновременно понимая, что в случае настоящей схватки все его навыки воина и военачальника почти наверняка окажутся безнадежно устаревшими и абсолютно бесполезными. Все его мастерство отстало от актуальной реальности на пару сотен лет, если не больше. И осознание этого факта все глубже погружало Фрега в темную пучину депрессии. «Твое безудержное рвение внушает мне определенное беспокойство», — осторожно заметил Дирк. «Вовсе не обязательно самому так рвать жилы, особенно когда значительную часть задач вполне могут взять на себя скауты». «А нам останется только за ними прибрать, так что ли?» Фрек насупился еще сильнее. «Окончательно согласиться с ролью прислуги, обслуживающей куда более совершенные машины?» «Не надо приписывать мне того, чего я не говорил», — Дерк наставил на него указательный палец. «Удел машины разбираться с рутинными задачами. Но когда возникает реально сложная проблема, то тут уж нам самим приходится садиться за штурвал. и в этом случае ничьи навыки не будут лишними». «И сколько мне ждать подходящего момента? Год, два, 10? Вы хоть можете вспомнить, когда вам самим в последний раз приходилось браться за оружие?» «С месяц назад, когда мы с твоим братом вызволяли Киалту». «Вот там уж точно можно было обойтись и скаутами», — махнул рукой Фригейл. «Вам просто не терпелось проверить Свилла в деле». «Пусть так», — Дьерк недовольно поджал губы, признавая его правоту. «Но что насчет того боя на Дворцовой площади Кверенца? Скауты, если помнишь, с Авровым справиться не смогли, и нам скоро пришлось рисковать собственными жизнями, чтобы его остановить». «Да, было дело. Но тот случай уникален. И как долго теперь ждать аналогичной ситуации, когда понадобится наше участие?» «Никто не знает. Это может случиться завтра, или послезавтра, или через год. Но мы-то должны быть готовы всегда». «Так себе перспектива, конечно», — проворчал Фригейл. «Провести всю жизнь в непрестанных тренировках и в итоге сойти в могилу, так и не дав ни одного настоящего боя». Дьерк некоторое время молчал, подперев подбородок рукой и глядя на насупившегося темноволосого парня, а потом усмехнулся. «Тебе кажется, что абсолютно все проблемы уже решены, и нам остается только подчищать мелкие шероховатости? По-твоему, наши возможности столь велики, что мы можем решить любую задачу и уладить любой конфликт, просто щелкнув пальцами?» Он печально покачал головой. «Увы, но это колоссальное и крайне опасное заблуждение. Мир невероятно огромен и крайне переменчив. Кризисная ситуация, требующая не только нашего личного участия, но и предельного напряжения всех сил, и, если потребуется, даже самопожертвование, может случиться в любом месте и в любой момент. Пойми, никто не в силах предсказать, в какую секунду мы окажемся на острие атаки, и именно от наших действий будет зависеть то, каким станет будущее». «Ладно, уговорили», — Фригейл скинул руку, взявшись за очки. «Так уж и быть. Я готов немного потерпеть. Давайте-ка еще один раунд, и уже потом пойдем на обед». «Хорошо», — кивнул Дьерк. «Но только один». «Заметано». «Что ж, погнали». Запуская симуляцию, Дьерк краем глаза заметил, как в окне верхней галереи промелькнуло смуглое личико, но предпочел не поднимать по этому поводу лишнего шума. «Цели на поле! Пошел!» «Ты хочешь сказать, что Свилл и Фрек тоже были там, на Дворцовой площади, когда Аврум бился с броненосцем?» Киалта повисла на соседнем турнике вниз головой, зацепившись за перекладину ногами и не переставая бомбардировать Вальхема вопросами. Поняв, что утренняя тренировка окончательно загублена, парень спрыгнул на землю, переводя дух и мысленно чертыхаясь. Неугомонная девчонка пристроилась к нему еще на пробежке, намереваясь прояснить несколько вопросов, оставшихся у нее после вчерашней демонстрации, устроенной в ангаре Круанной и Дьерком. Вальхем был в принципе не против, особенно если все ответы было бы возможно свести к коротким «мгм» или «не». Но он и не подозревал, насколько сильно заблуждался. Последующие полчаса, точнее всего, было бы описать словом «унижение». Получив его согласие, Киалта принялась кружить вокруг него, словно Вальхем не наматывал изнурительные километры по белым гравийным дорожкам, а стоял на месте, лениво ковыряя в носу. Худощавая смуглая торва то бежала рядом, то ходила вперед, разворачивалась и продолжала щебетать, труся задом наперед. Ей было совершенно наплевать на дистанцию, дыхание, подъемы и спуски. Выжившая в безжалостных джунглях, она воспринимала пробежку в несколько километров как обычную прогулку, даже не догадываясь, что другим людям такое упражнение может стоить весьма немалых усилий. В итоге Вальхему пришлось выбрать более короткий маршрут, но издевательство над ним продолжилось и после, на спортплощадке. Стоило ему запрыгнуть на турник, в надежде хоть сегодня осилить рубеж в 16 подтягиваний, как Киалта стрекозой взлетела на соседнюю перекладину и, оседлав ее, продолжила щебетать, как ни в чем не бывало. Это было уже слишком. Вальхем рухнул на скамейку, вытирая полотенцем взмокшую голову, и Кьялта немедленно пристроилась рядом. «Вы с Аурумом тогда выступили против пастырей, но на чьей стороне были братья?» — продолжила наседательно. Вальхем открыл рот, но так и не нашелся, что ответить. Он прекрасно понимал, что Кьялте, оторванной от привычных корней, требуется найти для себя новые маяки и ориентиры, заново переопределить, что такое добро и что такое зло, все разложить в голове по полочкам, мысленно отметив, где черное, а где белое. Но сейчас, оглядываясь назад, он и сам не мог однозначно определить, кто был тогда прав, а кто ошибался. В конце концов, оценка очень многих вещей зависит от выбора точки зрения. Вальхем тяжело вздохнул. «Тут все несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд». Он предпочел начать издалека. «Братья тогда отстаивали свою империю, которую строили уже много лет. А мы с Аврумом выступили в тот раз на стороне ее противников, сражавшихся против угнетения и насильственного насаждения новых порядков». «То есть вы сражались за правое дело?» — воскликнула Кьялта, которой показалось, что она, наконец, сумела нащупать твердую почву под ногами. «Афрек и Свил оказались жестокими деспотами?» «По крайней мере, нам так казалось». «И что вы сделали, когда их свергли?» «Свергли?» Вальхем понял, что их с Кьялтой логические цепочки вновь разбрелись в разные стороны. «Но разве можно простому человеку противостоять мощи Аврума?» Девчонка демонстрировала искреннее недоумение. «Тут ты либо спасаешься бегством, либо погибаешь». «Но братья никуда не побежали». Взгляд Вальхема устремился куда-то вдаль, возвращаясь к тем драматическим событиям. И только сейчас, задним числом осознав, чего стоило двум испуганным подросткам не поддаться общей панике и остаться на месте, прекрасно понимая, что в их руках нет ни единого козыря, и расплатой за кажущийся в тот момент неизбежным проигрыш будет неотвратимая смерть. И им еще сильно повезет, если она будет быстрой. «О!» — в широко распахнутых глазах Кьялты читалось искреннее восхищение. «И тогда братья призвали себе на помощь пастырей, да?» «Нет». «То есть?» — опешила Кьялта. «Ведь пастыри являются только, когда их призовут». «Их призвали, но не братья, а остальные люди, до полусмерти напуганные тем погромом, что учинили мы с Аврумом». Вальхем не удержался и фыркнул. «Фрек со Свилом, да и их отец настолько пастыри боялись и даже ненавидели, что под страхом смерти запретили им поклоняться, а все амулеты изъяли и спрятали в своей сокровищнице, в палатах безмолвия». «Братья боялись пастырей? Но почему?» «Так они же похитили их мать, леди Круану. С чего им их любить?» «Но ведь тогда на Дворцовой площади пастыри выступили на их стороне, защищая братьев от Аврума». «Вовсе нет». Вальхем отрицательно покачал головой. «В тот момент и Диерку, и Кро было не до братьев и их империи. Главной целью был Аврум. Он представлял основную угрозу, а все прочее представлялось исключительно вторичным». Цепочку логических построений у Кьялты в голове в очередной раз замкнула, и она уставилась на парня, усиленно морща лоб. «Но ведь сейчас вы все, ты, Аврум, Фрек и Сивил, Круана с Дрейком, действуете заодно. Как же так?» «А я сразу предупредил, все устроено существенно сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд». Вальхем задумчиво почесал нос, подбирая подходящую аналогию. «Понимаешь, два отдельных муравья могут что-то не поделить и даже подраться. Но когда перед их родным муравейником встает задача, требующая усилий всего коллектива, или что-то угрожает самому существованию их общего дома, то все мелкие дрязги и разногласия отходят на второй план, как несущественные. Так же и здесь. Да, я, Трасси и братья тогда довольно сильно расходились во взглядах на то, каким должен быть справедливый мир. Но сейчас это уже не имеет значения». «Ты хочешь сказать, что перед нами сейчас маячит какая-то угроза, на фоне которой меркнет и мельчает все то, с чем нам довелось сталкиваться ранее?» «Что?» — Вальхем слегка растерялся. «О, нет, конечно. Нам сейчас ничто не угрожает. Тут скорее дело в том, что мы имеем возможность взглянуть на происходящее со стороны, с более высокого уровня понимания, осознав, что все наши прошлые противоречия — сущая мелочь на фоне реально масштабных процессов. Ведь теперь в нашей зоне ответственности не какой-то поселок, городок или целая империя. В каком-то смысле Сейчас мы отвечаем за благополучие будущего всего человечества, и былые обиды не должны путаться у нас под ногами». «Вот как?» В голосе Киалты неожиданно послышались нотки разочарования. «Что ж, ладно». «Что-то не так?» Общение с Трассией научило Вальхема чутко улавливать малейшие колебания женского настроения. И столь очевидный сигнал он пропустить никак не мог. «Просто я видела, как Фригил тренируется». Девичьи плечи тяжело поднялись и снова опустились. «С полным самоотрешением и сосредоточенностью на поставленной задаче. Я полагала, что он готовится к решающей битве, что ожидает нас уже скоро. А тут выясняется, что все его усилия — лишь заготовка впрок, задел на будущее, которое, возможно, так никогда и не наступит». Киалта вскинула на Вальхема свои широко распахнутые, огромные, влажно-блестящие глаза. «Когда я пытаюсь представить себе, какую силу воли, какую сосредоточенность надо иметь, чтобы вот так изо дня в день истязать себя тренировками, заранее зная, что все твои навыки могут оказаться бесполезными и никому в итоге не пригодятся, то у меня просто сердце кровью обливается. Как он это вообще выдерживает?» «Фригил — воин», — вздохнул Вальхем, рывком запахнув свою спортивную куртку. «А я просто химик. У нас с ним мозги по-разному устроены. Он всю жизнь готовится к грядущему генеральному сражению, хотя в итоге может тихо и спокойно умереть в своей постели, так его не дождавшись. Ну а я обречен всю дорогу тянуть свою постылую лямку без малейших надежд на богатство и славу. И на самом деле никто не знает, кому из нас приходится тяжелей. В каком-то смысле получается, что в нынешних временах от моих знаний даже больше толку». «Но Дьерг говорит, что его навыки и опыт также обязательно понадобятся», — вспыхнула Киалта. «Если честно, то я бы предпочел, чтобы мастерство Фрега так и осталось бы невостребованным. По мне, лучше уж умереть от спокойной старости, чем от вонзившейся в сердце стрелы». «Но не может же быть такого, чтобы вся жизнь человека оказалась бы совершенно бесполезной». «Ха!» — в смехе Вальхема проступили слегка истерические нотки. «Расскажи об этом моему отцу, который пытался остановить наступление Империи, но в итоге был просто размазан в кровавый блин, проехавшим по их позициям караваном. И какую пользу принесла его жертва? Что в итоге изменила его бессмысленная смерть?» «Но он породил тебя», — вспыхнула Киалта. «Разве этого мало? Ведь ты спустя несколько лет сумел изменить ход истории. Быть может, именно в этом и состоял смысл его жизни». «Ну да, возможно», — угрюмо буркнул Вальхем. «Будь он сейчас жив, порадовался бы». Не желая, чтобы Киалта ненароком заметила проступившие на его глазах слезы, он резко поднялся, перекинув полотенце через плечо, и кивнул в сторону жилого корпуса. «Ну, что расселось? Пошли уже, а то на завтрак опоздаем». Глава 10. Итак, сегодня мы с вами поговорим об истории создания современных нейроинтерфейсов. Заложив руки за спину, Дерг принялся вышагивать перед внимательно слушающим его классом. Крана также присутствовала на занятии, что подчеркивало важность сегодняшнего урока. Она устроилась в кресле за учительским столом, но пока хранила молчание, предоставив своему коллеге право изложить вводную часть. «Вам ведь уже знакомо имя Виктора Ольховцева?» — обернулся Дерг к ученикам. «Встречалась пару раз», — кивнул Свилейн. «Что-то связанное с разработкой самообучающихся алгоритмов? Или вроде того?» «Это тот, который создал этичные машины?» Глаза Вальхема возбужденно сверкнули. «Пытался создать», — предельно сухой тон Дерка прозрачно намекал, что лишний раз касаться этой темы, которую он полагал пустой легендой, не стоит. «Что еще за этичные машины?» — встрепенулся Фригейл, словно гончая, напавшая на след. «Ребят, не сегодня хорошо?» — осадила его Круанна, увидевшая, как окаменело лицо ее напарника, всегда с необычайным раздражением реагировавшего на каждое упоминание данной истории. «Давайте не уходить от темы занятия, ибо нам и без того предстоит разобрать немало нового материала». «Ну как же...» Вальхем запнулся, получив в спину тычок от сидевшей позади него Трассии. «Не сегодня», — с нажимом повторила Круанна, и проступившие в ее голосе властные вибрации заставили парня вновь сесть прямо, начисто позабыв о своем желании задать еще несколько вопросов. «Благодарю!» Убедившись, что больше никто перебивать его не собирается, Дьерк кивнул и продолжил. «Так вот, группа ольховцев, работая над новыми алгоритмами, одновременно немало сил потратила на изучение принципов функционирования человеческого мозга, поскольку стремилась научить машинный интеллект функционировать максимально приближенно к биологическому прототипу. В процессе работы они создали технологию, позволяющую имплантировать в живой мозг тончайшие нановолокна, проникающие в самые дальние его уголки, и в мельчайших подробностях считывать информацию об его активности. Подобные эксперименты проводились и ранее, но именно группа Ольховцева добилась того, чтобы вживленный управляющий модуль сам бы выращивал требуемые нити буквально атомарной толщины, что позволило добиться немыслимой ранее полноты и детализации получаемой картины происходящих в мозге процессов. Вплоть до того, что стало возможным распознавать зрительные образы и акустические сигналы, воспринимаемые органами чувств. Но это было только началом. На первом этапе опыты проводились, естественно, на животных. Но после перешли к экспериментам с добровольцами, в конце концов, людей, желающих компенсировать телесные увечья и получить протезы, подчиняющиеся мысленным командам, всегда хватало. Такого рода технологии, считывающие сигналы мышечной активности, существовали и ранее. В конце концов, наши экзоскафандры функционируют именно по такому принципу. Но Ольховцев пошел дальше. Он начал использовать вживленные в мозг волокна не только для сбора информации, но и для передачи ее в обратном направлении. Таким образом, созданные его коллективом протезы смогли обеспечить пациентам всю полноту тактильных ощущений, превратив механический придаток в практически полноценную конечность. Более того, стало возможным не только заменить утраченные человеком конечности или органы чувств, но и дать ему дополнительные. «То есть?» — скептически нахмурилась Трасси. «Если мы не ограничены только теми нейросигналами, что движут нашими собственными мышцами, а способны получать информацию напрямую из головного мозга, то мы можем управлять куда большим количеством исполнительных механизмов, нежели привычные две пары конечностей». Дьерк перевернул руки ладонями вверх. «Да и с сенсорами точно такая же история. Немного тренировки, и ты в самом деле сможешь слышать радиоволны». «То есть альтеры?» «Именно», — рассмеялась Круанна, глядя на ошарашенное лицо конопатой девчонки. «Они — наше продолжение, и нам не требуется как-то формулировать отдаваемые им приказы, как вы не приказываете своим ногам идти, бежать или остановиться. А информация, собираемая их датчиками, становится нашей точно так же, как и то, что услышали наши собственные уши или увидели собственные глаза». «Охренеть!» — Трасси кратко выразила общее мнение. «Это только начало!» Ухмылки Дьерка мог бы позавидовать сам змей-искуситель. «Так-так-так», — внешне невозмутимый Свилейн побарабанил пальцами по столу. «И?» «В дальнейшем, продолжая работать с добровольцами, Ольховцев начал пробовать анализировать уже непосредственно мыслительную деятельность человека». Дьерк сделал паузу, окинув взглядом притихший класс. «Ну а потом, после череды вполне успешных экспериментов, он сделал следующий, буквально напрашивавшийся шаг. Ведь если ты можешь считать из мозга мысленные образы, то почему бы не попробовать эти образы наоборот, туда записать?» «И что?» Фригейла эта история так увлекла, что он даже не заметил, как его руки от волнения сжались в кулаки. «Если вкратце, у него получилось». «Ух ты! Но тогда...» «Если ты о том, чтобы сделать из людей послушных биороботов», — усмехнулась Круанна, — «то нет. Привнесенные извне образы просто добавляются к той гурьбе, что бесконечно крутится в твоей голове. Более того, чтобы их вычленить, приходится еще и прилагать определенные усилия». «Военное ведомство постоянно держало руку на пульсе всех работ Ольховцева», — подхватил Дирк. «Дистанционно управляемые боевые машины были им, конечно, интересны, но необходимость вживлять импланты а потом еще несколько месяцев ждать, пока прорастут нановолокна, полностью обнуляло привлекательность изначальной идеи. В итоге, поняв, что разработки Ольховцева не позволяют в короткое время создать армию солдат-киборгов, военное руководство заметно к ним охладело. «Если бы вся эта история закончилась бесполезным пшиком, мы бы не посвящали ей целое занятие», — резонно заметил Свилейн. «Что в итоге-то вышло?» На первом этапе удалось считывать и пересылать обратно только относительно простые, четко различимые сигналы и картинки. Получилось что-то вроде еще одного интерфейса для взаимодействия с цифровыми системами, когда ты отдаешь команды или задаешь вопросы и получаешь соответствующую ответную реакцию. Но если приноровиться, это все равно оказывается несравненно удобнее и быстрее, нежели обычная клавиатура и даже голосовой ввод. «Согласитесь», — Куранна простерла перед собой руки. «Куда проще просто подумать вопрос и немедленно получить на него ответ прямо в своей голове, чем мучиться с его поиском в справочниках или энциклопедиях». Ольховцев полагал, что разработанная его группой технология способна на гораздо большее. Дерг развел руками. Но основной проблемой, ограничивающей эффективное использование имплантов, являлась связь. Полноценная интеграция человеческого мозга с внешними базами данных, построенных на основе голографической памяти, требовала обмена колоссальными массивами информации. И именно здесь обнаружилось узкое бутылочное горлышко, сдерживающее дальнейший прогресс. Это как вместо просмотра полноценного фильма иметь возможность ознакомиться только с его кратким в одно предложение пересказом. Но все резко изменилось, когда развитие технологии квантовой коммуникации позволило сделать соответствующие приемы-передатчики столь миниатюрными, что их удалось встроить в новую версию имплантов. И вот тут-то началось настоящее веселье. «Очень смешно», — буркнула Круанна, сложив руки на груди и неодобрительно покосившись на коллегу, чье специфическое чувство юмора нередко вызывало у нее натуральную изжогу. «Что-то пошло не по плану?» — Свилейн вопросительно приподнял бровь. «Задумка сработала не так, как предполагалось?» «Все сработало просто отлично», — криво усмехнулся Дирк. «И даже лучше». «Но...» — протянул Фригейл. «И где здесь подвох?» «А ты сам представь, что почувствует человек, в чьей голове внезапно обнаружится информация вообще обо всем на свете». «Ого! Тут, как мне кажется, и умом тронуться недолго», — предположила Трассия. «О чем и речь?» — проворчала Круанна. «Получается, это такая шизофрения на максималках, когда ты перестаешь соображать, кто ты сам такой и что вокруг происходит, поскольку все буквально тонет в колоссальных объемах данных, настоящем цунами, обрушивающихся на человеческий мозг. Такой перегрузки никакая нервная система не выдержит». «И что стало с людьми?» — рыжая девчонка беспокойно нахмурилась. «После того, как первые добровольцы начали демонстрировать признаки прогрессирующей неадекватности», — продолжил свое повествование Дирк, «эксперимент было решено остановить. Беда лишь в том, что сформированную квантовую линию связи заглушить крайне сложно. Для ее полного отключения необходимо деактивировать сам имплант. А это еще одна операция и потеря драгоценного времени, в течение которого человеческую психику продолжает буквально выжигать изнутри. В дальнейшем значительной части пострадавших удалось более-менее восстановиться, но последствия оказались достаточно серьезными, и сопутствующие психические травмы остались с ними на всю жизнь». «Кажется, я догадался», — прищурился Свилейн. «Откуда родом слово «ольханутый»? Это ведь из той самой истории, верно?» «Все так», — печально вздохнула Круанна. «В общем, случился большой скандал», — Дерг начал загибать пальцы на руке. «Ольховцева и его группу завалили судебными исками. Военные, до какого-то момента еще сохранявшие интерес к его работам, окончательно отвернулись и полностью свернули финансирование. Да и добровольцы, согласные принять участие в его экспериментах, куда-то разбежались. Его юристы, впрочем, не зря ели свой хлеб, и от многих нападок удалось отбиться, отделавшись выплатой в значительной степени символических штрафов и компенсаций. Но вот все дальнейшие опыты группе Ольховцева пришлось проводить на себе. «Вот же фанатики!» — с нескрываемым восхищением воскликнул Фригейл. «Но как быть с перегрузкой мозга?» — Вальхем подался вперед. «Им удалось найти решение». «Но это было непросто», — Дерг поднял вверх указательный палец. «Не забывайте, речь шла о чудовищных объемах данных, на пути которых требовалось поставить некий фильтр, который бы отсекал лишнюю информацию, оставляя только те сведения, что необходимы в данный конкретный момент. Даже самые мощные вычислительные системы оказывались тут бессильны, в лучшем случае предлагая очередной пересказ фильма, только чуть более развернутый, в пару-тройку абзацев. Следовало найти альтернативный подход. И тут сама жизнь дала команде Ольховцева еще один шанс. Обработка массивов голографической информации давно представляла собой серьезную проблему, над решением которой билось множество разработчиков. И один из них, Клаус Фольке, предложил использовать для этого нейронную матрицу, в которой были бы заложены копии разумов реальных людей. А на роль доноров предполагалось пригласить виднейших ученых и мыслителей того времени, в чьих выдающихся интеллектуальных способностях ни у кого не было бы сомнений. Ну а в качестве одного из применений такой гибридной системы Фольке как раз предложил реализовать на ее основе тот самый фильтр, аккуратно дозирующий поступающую на импланты информацию. Более того, он был настолько уверен в успехе этого мероприятия, что согласился, чтобы такой, подключенный к его системе имплант, установили ему. Вторым подопытным кроликом стал сам Ольховцев. «И у них получилось?» Голос Фригейла аж дрожал от волнения. «А ты как думаешь?» «И человек с живлённым имплантом реально получал доступ абсолютно ко всем знаниям мира?» «Более того, эти знания дополнительно процеживались через сито человеческой мудрости, которая не только уберегала мозг от перегрузки, но и помогала принимать правильные решения, подсказывала и советовала». Дерг постучал себя пальцем по лбу. «В голове словно поселялся мудрый и многое повидавший на своем веку старший товарищ. Эдакий дух мудрости, с которым всегда можно обсудить ту или иную возникшую проблему или проконсультироваться по вопросу, в котором ты сам не очень хорошо разбираешься». «Обалдеть!» — выдохнула раскрасневшаяся от возбуждения Трасси. «А что дальше-то было?» — подал голос Вальхем, которому хотелось дослушать историю до конца. «А дальше была последняя война», — вздохнул Дьерк. «В пламени которой сгорело очень многое и очень многие. А потому дальнейшие следы Ольховцева и Фольке теряются. К счастью, разработанную ими технологию удалось сохранить. И это самое настоящее чудо». «Да и созданная Фольке система с консервированными мудрецами, насколько я могу судить, не особо пострадала», — хмыкнул Свилейн. «Не надо поясничать, Свил. Тебе это не к лицу», — рыкнула Круанна. «Сам он называл свое творение спящими мудрецами. Да, с ними нельзя просто поболтать, но накопленный ими опыт, подобно призме, расщепляет потоки информации на составные части, оставляя только реально важные данные и отсеивая фальшивки, заблуждения и прочий мусор». «О, я снова догадываюсь, откуда пошло еще одно расхожее выражение про задрыхшего мудреца». «Что ж, два из двух — неплохой результат», — усмехнулся Дьерк и добавил. «А уцелело хранилище в частности потому, что его местоположение было строго засекречено. Фольке не хотел, чтобы кто-то мог вмешаться в работу его системы, поставив под сомнение беспристрастность его суждений. Квантовые каналы связи с ней были открыты для всех желающих, но непосредственный доступ к соответствующему оборудованию имели всего несколько человек». «И оно до сих пор исправно функционирует? После стольких лет?» Трасси недоверчиво прищурилась. Сама мысль о том, что могут существовать машины и механизмы, способные непрерывно работать без ремонтов и обслуживания на протяжении многих веков, выглядела в ее глазах откровенно неправдоподобно. «Разве такое возможно?» «Ну, Аврам-то смог?» — резонно заметил Вальхем. «Да он просто лежал под землей все это время. Но тут-то совсем другое дело». «Кладезь оснащен автономными системами поддержания его работоспособности», — пожал плечами Дирк. «Кроме того, если нам неизвестно его местонахождение, то это еще не означает, что в подобном неведении пребывают вообще все. Не исключено, что кто-то за ним так или иначе присматривает». «Ладно, все это не так уж важно», — Свилейн хлопнул ладонями по столу, словно подводя черту под их дискуссией. «У меня остается всего один вопрос. Когда?» «Освоенный вами багаж знаний уже достаточен, чтобы вы могли более-менее корректно общаться с духом мудрости. И, что самое главное, понимать его ответы». «Удобно», — заметил Свилейн, задумчиво поглаживая подбородок. «Нет-нет, даже не надейся», — погрозила ему мать, мгновенно сообразив, к чему тот клонит. «На время занятий связь с духом будет блокироваться. Сперва научитесь думать собственной головой, и только потом обращайтесь к старшим за советом. Чёрт!» «В общем, соответствующую операцию можно провести хоть завтра. Но вот Киалте придется еще позаниматься». Женщина перевела взгляд на притихшую смуглую девчонку и виновато улыбнулась. «Иначе у вас разговор слепого с глухим получится». «Да я и сегодня почти половины слов не понимала», — фыркнула та, тряхнув головой. «Так что все в порядке, я не в обиде». «Вот и хорошо», — коротко кивнув, Кранна снова повернулась к остальным. «Операция по установке импланта хорошо отработана и не представляет особой сложности. Но все равно я обязана вас предупредить, что всегда присутствует определенный риск. Мои окончательные решения должны принять вы сами, взвесив все «за» и «против». «Но разве тут возможны какие-то сомнения?» — опешил Фригейл. «Вы только что в цветах и красках расписали нам открывающиеся перспективы, а теперь предлагаете нам махнуть на все это богатство рукой? Серьезно?» «С тобой-то все понятно», — отмахнулся от него Дирк. «Но у других вполне могут оставаться определенные опасения». «Какого рода?» — темноволосый брат обернулся к остальным ученикам, с подозрением изучая их лица. «Да мало ли. Далеко не всем, например, понравится перспектива того, что кто-то будет копаться в его голове». «В любом случае, я бы рекомендовала всем вам несколько дней подумать, более подробно изучить данную тему, разобраться с оставшимися неясностями и уже потом определиться», — предложила Круанна. «В столь серьезных вопросах спешка представляется мне неуместной». «И сколько времени займет полноценное вживление?» Свилейну хотелось получить максимум разъяснений прямо сейчас. «Как скоро мы начнем, ну, слышать мудрые голоса у себя в головах?» «Тут все индивидуально», — ответил Дирк. «Обычно процесс адаптации занимает не менее месяца. Но первые результаты могут начать ощущаться уже через пару недель». «Вы молодые, и вам освоиться будет проще», — Круана улыбнулась. «Я получила свой имплант в достаточно зрелом возрасте и долго к нему привыкала. Мне до сих пор приходится прилагать определенные усилия, чтобы с ним взаимодействовать. А у Диерка он с детства, и ему сейчас даже специально задумываться не приходится. Так что и вы, думаю, наловчитесь довольно быстро». «И тогда, слившись своим разумом со всем богатством человеческого знания и невероятной мощью личного альтера в монолитном квантовом триединстве, вы станете настоящими пастырями, подобными всемогущим и всеведущим богам», — заговорил Дирк торжественно и пафосно. «Спящие мудрецы будут вашим духом, подсказывающим путь. Альтер будет вашим сыном, верным стражем и надежным помощником для вас, его отца, ну или матери», — добавил он, подмигнув ошарашенной трассе. «Тебе бы проповеди читать», — недовольно проворчала Круанна. «От паломников отбоя бы не было». «И правда внушительно получилось», — уважительно кивнул Свилейн, откинувшись назад и словно смакуя на языке терпкий вкус только что прозвучавших громких и, чего уж скрывать, приятных слов. «Но», — воскликнула Трасси, нетерпеливо ерзая на стуле, точно он был раскален до красна. «Но когда мы, наконец, сможем получить базовые модули для своих альтеров?» «О, не торопись!» — Дьерк словно специально над ней издевался. «Столь значимое событие, и организации требуют соответствующей. Модули вручаются на общей торжественной церемонии, куда приглашаются курсанты, прошедшие необходимую подготовку и продемонстрировавшие достойный уровень знаний и навыков. Так что вам еще и курс этикета неплохо бы освоить». «Церемония? Этикет?» — нахмурился Вальхим. «Что все это значит?» «А вы что?» — в голос рассмеялась Круанна. «Искренне полагали, что посвящение в пастыре — это легко и просто?» После обеда зарядил мелкий промозглый дождь, и в этот раз Вальхем с Аврумом остались заниматься прямо в его ангаре. Несмотря на то, что у его черного друга накопилось немало вопросов, которые он хотел обсудить, и вопросов реально интересных, мальчишка то и дело терял нить разговора и замолкал, уставившись в одну точку. Через некоторое время их разговор окончательно увяз, и Аврум не вытерпел. «Что случилось, Вальхи?» Он протянул лапу и осторожно выключил терминал. «Что тебя беспокоит?» «Да там...» — парень неопределенно махнул рукой. «Предлагают операцию сделать, чтобы блок для связи с базами данных прямо в мозг имплантировать». «Это обязательная процедура?» «Формально нет, но без такого импланта я никогда не смогу стать полноценным пастырем. Ведь один человек, даже посвятив учебе всю свою жизнь, не сможет усвоить и сотой доли тех знаний, что успело накопить человечество. А в ходе реальных полевых миссий может потребоваться самая неожиданная информация или редкий навык. И теребить планшет или листать справочники будет просто некогда, поскольку действовать нужно здесь и сейчас. Да еще эти альтеры...» Вальхем тяжко вздохнул и сгорбился, изучая щербинки на бетонном полу под ногами. «Альтеры?» Аврум заинтересованно подался вперед. «Это еще что такое?» «Насколько я понял, это что-то вроде твоего второго искусственного тела, которое ты можешь конструировать и формировать на свой вкус, начиная от внешнего вида и количества конечностей и заканчивая набором сенсоров, и которое ты воспринимаешь буквально как продолжение себя за счет квантовой связи, сформированной между альтером и твоим имплантом». Вальхем ткнул себя пальцем в затылок. «В итоге ты получаешь соратника, которому не надо ничего объяснять, поскольку его действия буквально становятся продолжением твоих мыслей. Я не могу внятно описать, каково это на практике, поскольку пока и сам плохо себе представляю. Но на словах звучит весьма впечатляюще. А на деле так и вовсе невероятно. Ты ведь уже знаком с Архангелом Круанной и Броненосцем Дьерка?» Парень резко ударил по тормозам, запоздало сообразив, что упоминание о противниках Аврума вряд ли того обрадует. Он покрылся холодным потом, ожидая гневной реакции, но черный монстр отнесся к его сообщению с поистине философским спокойствием. «Любопытно», — протянул он. «И что тебя смущает? Ты боишься операции. Но почему? Современные хирургические автоматы работают исключительно аккуратно, и процент нежелательных побочных последствий исчезающе мал». «Не тем не менее», — парень крутанулся на подушке, развернувшись к Аврому лицом. «Мне как-то не по себе от мысли, что где-то в недрах моей головы поселится маленькое чужеродное нечто, запускающее свои тонкие щупальца в мой мозг, оплетая его невидимой паутиной и тихо нашептывая мне, что и как я должен делать. Да, Дьерк утверждает, что возможности импланта в принципе не позволяют ему как-то управлять действиями человека. Но сомнения не отпускают. Как понять, я после операции — это все тот же я, что и раньше? Или во мне что-то неуловимо изменилось, чего я сам не чувствую и не осознаю, и что превратило меня в совсем другого человека?» «Я понял твои опасения». Черная голова опустилась на подставленную лапу, демонстрируя глубокую задумчивость. «Но давай рассуждать логически. Ведь Круанна и Дьерк уже довольно давно носят в себе аналогичные устройства. Не так ли?» «Да, все так», — осторожно кивнул Вальхем. «И что, они похожи на глиняных големов, управляемых вложенными в их головы инструкциями? Особенно Круанна, малейшую фальшь в поведении которой мгновенно бы почувствовали ее сыновья. Уж они-то знают ее, как никто другой». Нет, ни разу. Оба они ведут себя как совершенно нормальные живые люди, Ругаются иногда. Я бы даже сказал, регулярно. Вот видишь. Так что на этом фоне твои опасения выглядят откровенно надуманными. Да, возможно. Кроме того, квантовые линии связи заглушить хоть и сложно, но существенно снизить их эффективность вполне реально. Так что если тебе вдруг покажется, будто что-то пошло не так, или я сам заподозрю неладное, я всегда смогу выдернуть тебя из-под внешнего воздействия. О, это обнадеживает. Мальчишка заметно воспрянул духом. Буду иметь в виду. Ладно, с этим мы разобрались. Ну а что думают остальные? Аврум чуть качнул головой, что в переводе на человеческую мимику могло бы означать заинтересованно приподнятые брови. Тоже побаиваются. Что ты? Прыснул Вальхем. Все буквально спят и видят, как смогут получать ответы на любые вопросы, просто эти вопросы подумав, и как в их подчинении окажется могучая боевая машина, повинующаяся легчайшему движению их мысли. Если они что-то и испытывают, то исключительно предвкушение, но никак не тревогу или страх. «А тебе что мешает?» «Но мне не нужен альтер. Зачем?» — воскликнул мальчишка со странной болью в голосе и уже тише добавил. «У меня же есть ты!» «Но...» Это может показаться странным, но Вальхем впервые видел своего черного друга растерявшимся. Впечатление было настолько неожиданным и ярким, что парень рассмеялся, одновременно чувствуя, как по его щекам катятся слезы. Он бросился вперед и повис на жесткой шее Аврума. «Понимаешь, просто...» Внезапное озарение словно ударило его по голове пыльным мешком. «Ни у кого из нас, отмеченных знанием, никогда не было настоящих друзей. Ни у меня, ни у Трасси. Ну а императорам простая дружба и вовсе противопоказана. Слишком уж сильно мы выделяемся на фоне остальных сверстников. Окружающие постоянно видели в нас полоумных чудаков и старались сохранять безопасную дистанцию. Да, со временем мы привыкли быть одинокими. Человек рано или поздно ко всему привыкает. Но где-то в глубине души мы постоянно чувствовали своего рода голод по родственной, понимающей душе. А потом я встретил тебя. И это столь многое перевернуло в моей жизни, что я никогда не променяю тебя на послушного гомункула. Ну а другие, изголодавшиеся по простому человеческому общению, пусть ищут в лице альтеров подходящий суррогат. Мне не жалко. Если разочаруются, то я всегда здесь, рядом. Ну а я свой выбор уже сделал. Глава 11. Осторожный стук в дверь оторвал Круанну от изучения логов активности учеников. Несколько последних дней они буквально штурмовали материалы по нейроподобным матрицам, нейроимплантам и адаптивным наносистемам. Прочитанная Дьерком, пусть и несколько пафосная лекция, разбудила в них невероятный энтузиазм, отчего время от времени приходилось принудительно отключать терминалы не в меру увлекшимся курсантам, напоминая им, что и спать время от времени тоже необходимо. Разумеется, после того памятного урока у них возникло огромное количество вопросов, которыми они буквально бомбардировали Круанну и Дьерка как в личном общении между занятиями, так и посредством переписки. Но, пожалуй, всего один человек ради того, чтобы что-то уточнить, мог постучаться в ее личные покои. Поднявшись с кресла, женщина прошла в прихожую и открыла дверь. «Привет, Трасси», — улыбнулась она. «Не спится?» «Уснешь тут», — буркнула конопатая девчонка, нервно теребящая край куртки. «Просто я...» «Проходи», — Круанна посторонилась, пропуская ее внутрь. «Чаю хочешь?» «Нет, спасибо», — отрицательно помотав головой, Трасси присела на край кресла в гостиной. «Я ненадолго». «Как скажешь», прекрасно понимая, что беседа, начавшаяся с таких невинных слов, вполне может затянуться до самого рассвета, женщина все же заскочила на кухню и принесла поднос с чайником и чашками, который поставила на столик между ними и села в кресло рядом. «Что-то случилось?» «Мне насчет этой операции». Оставив в покое куртку, девчонка переключилась на выбившийся рыжий локон, снова и снова наматывая его на палец. Вы сказали, что риск минимален, но он все-таки есть. Ты боишься? Учитывая то, с каким энтузиазмом Трасси восприняла новость о грядущем вживлении имплантов и обретении собственного альтера, такой поворот выглядит.